«Ну что, ты готова?» Денис приблизился сзади, положил мне на плечи свои теплые ладони. «Оденься только теплее, до аэропорта далеко ехать». Я не была готова. Нет. Я хотела сбежать, скрыться подальше, чтобы никто не нашел, ни Самир, ни Денис. Но понимала, что одной мне не справиться. И дело даже не в материальной поддержке, а в том, что без помощи я не смогу спрятаться от Сабурова. Разумеется, мы с Денисом понимали, что Самир не тот, кого можно так вот просто обмануть. Пройдет некоторое время, и он докопается до правды. А значит, выход только один — исчезнуть. «Свет, ну что ты? Сколько можно молчать? Хоть слово мне скажи!» Елисеев осторожно повернул меня лицом к себе, поддел пальцами за подбородок. «Боишься? Не доверяешь мне? М?» Я не знала, что ответить. Просто пожала плечами, отвернулась, схватила пустой чемодан. «Мы уже все обсудили. Не вижу смысла повторяться». Руки Дениса крепко схватили меня за руки и прижали к горячему телу. «Я обещаю, ты не пожалеешь». Взглянув на наше отражение в зеркале, выдавила из себя улыбку. «Я знаю».